2000 год. Децл. Вечеринка. У российского хип-хопа в 90-е случались взлеты, но в основном жанр находился в собственном гетто. Все изменилось, когда читает рэп стал подросток. 16-летний Децл рассказывал под бит про вечеринки, проблемы в школе и первых девушек. И выяснилось, что как раз это и было необходимо подросшей постсоветской молодежи. Помогло и российское MTV, находившееся тогда на пике популярности и постоянно расширявшее поле звуковых возможностей поп-музыки. Можно относиться к этому по-разному, но русский рэп как полноправная часть мейнстрима начался именно с маленького мальчика в широких штанах, которого опекал и продвигал папа, крупный продюсер Александр Толмацкий. В сущности, Децл предложил модель новой молодости. Молодости, ориентированной скорее на потребление и гедонизм, чем на участие в общественной жизни. В еще одном хите молодой рэпер вместе с чуть более старшими товарищами из Bad B Альянса читал про Россию вне политики и называл тех, кто голосует, дураками. Спустя много лет характерным кажется и то, что в клипе на вечеринку вместе с Децлом отрывался его ровесник Тимати. Все это раздражало так же сильно, как привлекало, и в итоге Кирилл Толмацкий стал пленником своего юношеского образа на долгие годы. Разругавшись с отцом и взяв карьеру в свои руки, он мог сколько угодно пытаться сменить имя, сочинять песни протеста, читать про религию, записываться в Америке, делать пародии на самого себя вместе с Иваном Ургантом, осваивать дэнс-холл и пропагандировать легализацию легких наркотиков, но большинство слушателей все равно ассоциировало его с вечеринкой у Децла дома. В феврале 2019-го Децл умер в гримерке после концерта на частной вечеринке. И эта странная история навсегда превратилась в большую человеческую трагедию. Кирилл Толмацкий. Децл, ака Летрок. Рэпер. Начало для меня очень размытое. Так много всего происходило. В 99-м Птюч поставил меня на обложку и сделал первое в моей жизни большое интервью. Помню, разговаривала со мной девочка, после чего она немедленно потеряла работу. Так уж вышло, что благодаря этому интервью папа узнал, что я травку употребляю. Да, в 16. А что такого? Молодежь сейчас с 12 лет бухает, я тогда не пил, по крайней мере. Да, это был первый прецедент, мне тогда очень серьезно влетело. Много лет спустя я встретил эту журналистку на какой-то вечеринке, и она очень сильно извинялась за то, что меня подставила. Мою историю все 100 раз слышали. Мне было 14 лет, я увлекался экстремальными видами спорта, скейт, ролики, сноуборд. Пытался попасть в клубы «Луча», «Летучая мышь», где брейкдансеры соревновались. Была небольшая, немного уличная тусовка во главе с Владиком, шефом Баловым, который мне очень нравилось. А у моего папы совместно с 4 акционерами был холдинг «Медиастар», который был плотно связан с Муз-ТВ. Плюс друг Борис Зосимов, в то время директором ТВ. Владик Валов пришел к моему отцу с идеей Bad B Альянса. И отец ему сказал, мол, у меня есть сын, ему нравится этим всем заниматься, может, попробуйте с ним что-то сделать? Окей, попробуем, ответил Валов и дал задание Лиге написать текст. Легалайз, на тот момент лучший рифмоплет, мы все от него фанатели, в свою очередь согласился. Папа поставил им дедлайн, потому что хотел подарить мне этот текст на день рождения. Странный такой подарок для ребенка, да? Через много лет я узнал, что Лига про это задание просто забыл. Ему позвонили за час до срока, и он в метро на коленке накатал текст песни «Пятница». Подарок я получил вовремя. Мы практически сразу стали все это дело записывать в большой студии в Останкино. Записали, и отец, у которого не просто мозги, а бизнес-ум, сказал: «А теперь снимаем клип». Так я и стрельнул. Сначала была «Пятница», потом «Мои слезы, моя печаль», потом «Вечеринка». Я согласен, что это все выглядело очень специфично и аутентично. Маленький мальчик, которому нравится рэп. В то время я учился в British International School в Ясенево, живя при этом на Соколе, на другом конце Москвы. Это я для того говорю, чтобы вы не думали, мол, мажорчик какой в английской школе учился. Да, у меня был мотоцикл, и летом я ездил в школу на нем, но зимой, как и все, на метро. Но не суть. Со временем меня вообще перестала интересовать учеба. Я постоянно спорил с учителями. У меня не срастались бизнес-схемы в голове. Как можно учить экономике на примерах из 80-х, когда на дворе уже почти 2000-е? По британской системе впереди у меня были еще 12 и 13 классы, но я больше не мог. Я начинал учиться в одной русской школе, потом перешел в другую, потом меня отправили в Швейцарию, потом я вернулся и попал в British International. По итогу я много классов пропустил, не окончил школу, не пошел в институт. Я с детства в шоу-бизнесе. Папа меня еще на гастроли Газманова с собой таскал. Дома он постоянно рассказывал всякие истории подпольные. Например, как Алла Пугачева, узнав о певице Жанне Агузаровой, отправила конкурентку подучиться в Америку. Там Жанна сошла с рельс, потому что этим конкретно занимались. А история с Тальковым и Азизой? Я помню тот день, отец прибежал, начал все это рассказывать. Я еще тогда подумал, фак, что это за гангстеризм такой? А так вообще, мое детское сознание воспринимало все очень радужно. Мне все было по кайфу, разные тусовки туда-сюда. При этом я не был домашней крысой, которая все время сидела в квартире, а потом вдруг начала выскакивать, поскольку у папы много лавандоса. Нет, я реально уличным ребенком был, дома не ночевал. Но не суть. Вечеринка – это как бы моя визитная карточка. Всем она запомнилась, и я до сих пор пою ее на концертах. Именно с этой песни я получил своего космонавта MTV-шного. Имеется в виду премия MTV Video Music Awards. Полное дерьмо, никому не нужное. Любые премии, которые получает артист, полный отстой. Клип на вечеринку проспонсировала компания Pepsi. Это ответ на вопрос, почему было так много эфиров и почему песня стала такой популярной. Самому мне вечеринка никогда не нравилась. Во многом с ней связан перелом в негативную сторону. Меня начали узнавать, появилась ненависть. Да, тексты в то время мне кто-то писал, и это вызывало агрессию других рэперов. А после того, как мой папа решил всем рассказать, что он мой продюсер, на меня начали еще гнать, что, мол, меня поддерживает богатый отец. Ну а кого отцы не поддерживают? Только совсем отмороженные папы не тратят денег на своих детей. Кстати, Михей тоже не сам писал тексты. Для него сочинял Влад Валов. Но зато пел гениально. При этом я никогда не понимал отношения Владика к Михею. Мол, мы его подобрали, он к нам сам приклеился. Я говорил, Владик, а ничего, что Bad Balance является такой прикольной группой только потому, что у вас Михей поет. Собственно, Владик потерял уважение многих людей, потому что у него ко всем было пользовательское отношение. Так нельзя. Короче, я хотел творческой независимости. Отец был с этим не согласен. Русский шоу-бизнес всегда отличал тот факт, что рано или поздно найдутся люди, которые начнут ставить тебе палки в колеса. И в моем случае это сделал отец. Когда мы с ним поссорились, он обзвонил всех и сказал, чтобы со мной больше никто не сотрудничал. Мне потом перезванивали ребята и спрашивали, что с ума сошел, звонит, угрожает. Однако это сработало. Понятно, кому охота связываться с психом. Если бы не его тщеславие и вечное «моё-моё-моё», то у нас, возможно, был бы уже интернациональный уровень. Я бы шел своим путем, он бы шел со мной бок о бок, поддерживая где-то в переговорах, где-то по юридическим вопросам. Но ему хотелось самому все контролировать, и это привело к серьезному конфликту. Сейчас я не хочу с ним никак по работе связываться, а он наоборот хочет. Ведь ему сейчас дали канал. Незадолго до этого интервью Александр Толмацкий стал генеральным продюсером музыкального телеканала A1, который переформатировался с альтернативного рока на хип-хоп. Ну далее что? Что он с этим каналом будет делать? У человека нет того, что было раньше, поддержки за спиной и веры в то, что что-то получится. Единственное, чего я не хочу, это стать чьим-то крепостным, а в шоу-бизнесе, к сожалению, только так. Я ищу альтернативный выход, стараюсь все делать сам. Сам договариваюсь о гастролях в Америке, сам звоню на Ямайку, сам связываюсь с Испанией. У меня на подходе 3 альбома в разных стилях. Да у меня очень интересная жизнь вообще. Я живу по принципу, как человек к этому миру относится, так и мир к нему относится. Если считаешь, что все хуево, то все и будет хуево. А если не парится и верит, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее, жизнь как-то налаживается. Это проекция реальности называется. Интервью брала Наталья Кострова в 2011 году. Александр Толмацкий. Продюсер, отец музыканта. Я, наверное, вообще одним из первых в этой стране начал заниматься хип-хопом. Еще в начале 80-х танцевал брейк-дэнс. Так что эта культура мне была изначально близка. В конце 90-х у меня подрастал сын, у него был комплекс маленького роста. И мне хотелось, чтобы он что-нибудь делал. Он учился в Швейцарии, я его забрал в Москву и отправил учиться брейк-дэнсу. Там, в этой школе, он со всеми ребятами и познакомился. Кажется, и Влад Валов какое-то отношение к ней имел. Я сейчас уже не помню подробностей. В общем, я подумал, что надо Кирилла с кем-то объединить. Нашел группу Bad Balance, пригласил Валова и говорю: «Влад, будешь продюсером?» Так в этой стране появился хип-хоп в том виде, в котором он тут есть сегодня. Это была исключительно моя конструкция, и выстраивал я ее вокруг уничтожения комплекса маленького роста. Все случайно получилось. Кириллу это было интересно, ну, я снял ему ко дню рождения совсем простенький клип «Пятница». Он там таким тоненьким голосочком читал. Позвонил Боре Зосимову и говорю: «Борь, что-то неудобно, конечно, в некрасивое положение тебя ставлю. Но вот у сына день рождения, поставь на MTV несколько раз». Он поставил, а потом говорит: «Ты знаешь, удивительная штука. На этот клип такая реакция, ты взорвал аудиторию». Что касается вечеринки, то она была написана под заказ. Помните, тогда была рекламная кампания Pepsi Pager MTV? Ну вот, под нее и была придумана эта веселушка, вечеринка у Децл дома. Кто текст писал, я уже не помню, то ли Валов, то ли Легалайз. Все же как было устроено? Я давал темы, описывал, что мне хочется увидеть. Потом ребята писали, я корректировал, и так появлялись все эти суперхиты. Все тексты, которые есть у Кирилла, еще много других, у разных известных рэперов, не буду даже называть, все они были сделаны ровно так. Bad B Alliance собирал по 40 тысяч человек, можете себе представить? Громадное пространство. Я ездил с ними, возился, но это же дети были. Конечно, сносило башку. Вам бы не снесло? Вот так ее и сносит, как правило. А потом нужно какое-то время, чтобы башка вставала на место. Тогда человек и становится настоящим артистом. Те, у кого он на место не встает, вываливаются из обоймы навсегда. Конечно, в какой-то момент меня это все начало пугать, потому что вокруг Кирилла образовались какие-то друзья, которые ему говорили: «Слушай, все, что делает отец, очень плохо, ты должен все делать сам». Ну и результат мы видим. Единственное плохое последствие всей этой истории – то, что мы с сыном сейчас не общаемся. Интервью брал Александр Горбачев в 2011 году.